Глава 27. Подполковник Рукатов спешил закончить рабочий день, хотя границ такового теперь не существовало. Кадровики, как и все в наркомате обороны, засиживались в кабинетах до поздней ночи. Он бережно взял из ящика стола кожаную полевую сумку, в которой были припрятаны четвертинка водки, бутылка ликера, бутерброды и плитка шоколада. Осторожно, чтобы не булькало в бутылках, пристегнул ее кольцам ремня и поднялся из-за стола. Но только сделал несколько шагов, как из сумки послышалось предательское бульканье. Рукатов в испуге замер на месте и в позе великого мыслителя приложил палец ко лбу, будто что-то вспоминая. Затем, с опасением косясь на занятых делами сослуживцев, медленным шагом выплыл из кабинета. Все последние дни Алексей Алексеевич был сам не свой. На похоронах Нила Игнатовича он приметил необыкновенной красоты девушку Ирину Чумакову, а через несколько дней судьба свела с ней уже на похоронах старушки Романовой. И Рукатова будто околдовали. Все кругом только и жили новостями с фронтов, часами простаивали у карты, разгадывая замыслы немцев и внутренне ужасаясь их быстрому продвижению на восток. А он тоже, конечно, не оставаясь безразличным к военным событиям, все время думал об Ирине, мысленно видя ее перед собой, недоступно красивую и горделиво смотрящую на мир. Ему даже не хотелось вспоминать о своей жене Зине, загостившейся с детьми в Сталинграде у матери. Не хотелось думать и о полковнике Гулыге, отце Зины, который где-то западнее Минска, как и генерал Чумаков, остался в окружении. И вряд ли ему теперь, как и многим другим, кто не выскользнул из немецких клещей, суждено уцелеть. Вчера Рукатов позвонил в Сталинград, вызвал к телефону Зину и посоветовал ей, учитывая военную обстановку, не спешить возвращаться в Москву. И теперь по утрам он дольше обычного задерживался у зеркала, рассматривая свое чуть одутловатое румяное лицо, выбривался с небывалой тщательностью и старательно приглаживал на голове смоляные волосы, чтобы прикрыть на макушке рано пробившуюся плешь. Выйдя на улицу, еще дышавшую, несмотря на предвечерье, зноем, Рукатов с деловито озабоченным видом зашагал к Арбатской площади. — Сегодня или никогда? — тихо сказал он сам себе, ощущая, как сердце его куда-то падает. И неожиданно подумал, была бы она лучше дочерью дворника, а не генерала. Сколько сомнений, страхов, рассуждений из-за этого. А вдруг выберется из окружения Федор Ксенофонтович? И как поведет себя Ольга Васильевна, когда узнает, что он ухаживает за Ириной? Хорошо, что хоть полковник Микофин уехал в штаб Западного фронта. А Ольга Васильевна должна понять, что в такое грозное время внезапная любовь имеет право на безрассудство и на снисхождение судьбы. Ведь в молодости судьба обошлась с ним не лучшим образом. Служил он тогда в оторванном от мира гарнизоне и, казалось, искренне полюбил Зину, дочку командира полка. Потом понял, что никакой любви нет ни у него, ни у нее. Но с командиром полка шутки плохи. Нельзя было сразу же разводиться с его дочерью. А потом появились дети, да и рушить семью, значит, вредить своей карьере. Теперь же, когда он чем бы ни занимался, и какие бы вести ни приходили с фронта, все время думает об Ирине, теперь он решился на все. Пока не приехала Ольга Васильевна, он честно объяснит Ирине, что она держит в своих руках не только свою собственную судьбу, но и судьбу матери. Он скажет ей всю правду, Федор Ксенофонтович попал в окружение, и если не погибнет, плена ему не миновать. А там разбирайся, добровольно он сдался или нет. А закон суров. За сдачу в плен отвечают и близкие родственники. Он спасет их от ответа. Пока ничего не известно. Ирина возьмет его, Рукатова, фамилию. А Ольга Васильевна станет членом их семьи. Такое благородство должен оценить и сам Микофин. Рукатов еще издали заметил знакомую оранжевую косынку и, не чуя под собою ног, с захлебывающимся сердцем мчался вперед. Вскоре он горячо пожимал Ирине руку, млея от того, что прикасается к этому совершеннейшему живому чуду. — Ну что, Алексей Алексеевич? — Ирина смотрела на него с мольбой и страхом. — Хоть одно слово. Папа жив? — Жив. Рукатов нахмурился и опустил глаза. Но есть некоторые подробности. Какие? Разговор не для улицы. Он посмотрел на Ирину многозначительно и загадочно. Где же? В голосе Ирины прозвучала тревога. Или у вас дома, или у меня, ответил Рукатов, хотя приглашать девушку к себе и не собирался, ибо в доме на Пироговке, где он жил, была коридорная система, и пройти незамеченным было невозможно. Зачем же дома? В глазах Ирины промелькнуло смятение. Давайте посидим на бульваре. Ирочка. Рукатов постарался придать своим словам как можно больше задушевности. Разговор очень важный. Вы пугаете меня, Алексей Алексеевич. Я не хочу вас пугать, но я обязан откровенно поговорить с вами об очень серьезных обстоятельствах. Случилась беда. Заметив, как побледнело лицо Ирины, он поспешил успокоить ее. Нет-нет, не самая страшная беда, какая может случиться в это грозное время, когда там гибнут тысячи. Но отец жив? Жив, Федор Ксенофонтович, жив. Давайте не будем терять времени. Я вам все расскажу, но только дома, у меня или у вас. Ирина, ощущая озноб и содрогаясь сердцем от предчувствия чего-то ужасного, все-таки подумала, что приглашать к себе в дом мужчину, когда нет мамы, неудобно. И уже решилось было согласиться ехать к Рукатову, но он, точно уловив состояние девушки, вовремя упредил ее. «А, дьявол! Я позабыл! У меня нет телефона! А нам обязательно надо позвонить в Ленинград Ольге Васильевне!» «Зачем?» «Поехали к вам, все узнаете!» Воля Ирины противилась разуму, но иного выхода она не видела, и вскоре они ехали троллейбусом на Можайское шоссе. Сошли у кладбища, пешком отправились на недалекую вторую извозную улицу, где в четырехэтажном доме находилась квартира покойного профессора. Когда Ирина, повозившись с замками, открыла, наконец, дверь и пропустила Рукатова в темную прихожую, к его ноге прикоснулось что-то живое. От неожиданности в груди Алексея Алексеевича будто что-то оборвалось, и в голову со звоном ударила кровь. Он отшатнулся назад, но в это время Ирина захлопнула дверь, включила свет. И Алексей Алексеевич увидел у своих ног огромную кошку пепельного цвета. Она уже с мурлыканьем терлась о ногу Ирины. — Что за зверь? — оправившись от испуга, спросил Рукатов. — Это Микки, любимица покойной Софьи Вениаминовны, — грустно ответила Ирина, — ангорской породы. Алексей Алексеевич присел на корточки и протянул кошке руку, но та попятилась, зашипела и угрожающе подняла лапу, выпустив кривые и острые когти. — Не трогайте, она чужих не любит, — предупредила Ирина и прикрикнула. — Микки, на место! Кошка двумя прыжками достигла открытой двери, ведшей в кабинет, и скользнула вверх, кажется, даже не прикасаясь когтями к ее белой окраске. Будто взлетела на дверь и вытянулась на ее верху. Рукатов с удивлением посмотрел на кошку, поражаясь, как она может лежать на таком узком торце. Он только сейчас разглядел, что глаза у нее ясно-голубые, но в них такой звериный блеск, что берет оторопь. Ирина, сдернув с плеч косынку, пригласила Алексея Алексеевича войти в кабинет-столовую, но он задержался в прихожей, удивляясь, что кроме того места, где была вешалка, все стены и простенки между дверями были заставлены стеклянными шкафами с книгами. В кабинете, куда он вошел с опаской, ощущая над головой злой взгляд Мики, тоже высились вдоль стен застекленные полки с книгами. Здесь был еще огромный резной буфет. Рядом с ним полированный стол, развернутый наискосок к дивану, прильнувшему к стене высокой спинкой. А в углу, у широкого окна, стоял заваленный рукописями и книгами письменный стол. Внимание Рукатова привлек чернильный прибор из позеленевшего металла. Между двумя чернильницами, боевыми колесницами, стоял с копьем в руках воин, облаченный в железный шлем и кольчугу. Рядом с чернильным прибором телефонный аппарат. Сзади над письменным столом висели в рамках групповые фотографии. Подойдя к ним, Алексей Алексеевич среди многих узнал Фрунзе, Буденного, Ворошилова, Куйбышева, Шапошникова. И на каждой фотографии строгое седоусое лицо Нила Игнатовича. В груди Алексея Алексеевича шевельнулся страх от того, что он только по своей прихоти оказался в этой удивительной квартире и хочет стать причастным к этим фотографиям и, следовательно, к людям, что запечатлены на них. Потом он снова повернулся к столу, и его взгляд упал на листок откидного календаря. Там было написано угловатым и нетвердым старческим почерком. Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатовичем. Ниже был записан номер телефона. Рукатов еще и еще перечитывал эти две фразы, написанные, видимо, рукой покойной Софьи Вениаминовны, постигая их более глубокий смысл, чем заключали сами слова и цифры номера телефона. С опаской покосился на сверкающую черноту телефонного аппарата. Неужели вот прямо сюда звонили от Сталина? И стоит набрать этот номер? Он почувствовал противную слабость в ногах и подкатившую к сердцу тошнотную волну. Это же головы не сносить в случае чего. Непослушными ногами отошел от стола, будто от края пропасти. Ему показалось, что в комнате колеблется желтоватый туман, а вместе с туманом качается и он. Рукатов непроизвольно ухватился за книжную полку, пальцы его притронулись к панели радиоприемника, стоявшего в проеме между полками. «Почему не сдали приемник?» — спросил он у потерянно стоявшей у двери Ирины и будто обрадовался, что можно вести разговор совсем не о том, ради чего сюда пришел. «Могут быть серьезные неприятности». И тут же подумал, какие там неприятности, если в эту квартиру сам Сталин звонит. «Как же мы можем сдавать чужие вещи?» — словно из пустоты донесся до него голос Ирины. Алексей Алексеевич, все еще пребывая в состоянии крайней потерянности и уже думая не столько о рухнувших надеждах, сколько о том, как деликатнее выбраться из этого опасного положения, щелкнул выключателем приемника. Вскоре послышался треск атмосферных разрядов, а после того, как Рукатов покрутил рычаг настройки, в комнату ворвалась не очень чистая русская речь. «Доблестные войска фюрера полностью завершили пленение частей Красной армии, окруженных западнее Минска и в Прибалтике. немецкие армии ведут успешное наступление в направлении Ленинграда, Москвы, Киева. Рукатов нервно нажал на выключатель, и приемник умолк. «Я думал, что это Москва», — виновато сказал он, оглянувшись на замершую в дверях Ирину. Заметив ее испуг, он, овладев, наконец, собой, начал успокаивать. «Врут! Они еще и до Смоленска не дошли!» «Но западнее Минска — отец!» — чуть внятно сказала Ирина. Рукатов уже знал, как себя вести. Он отошел от приемника и, прижимая рукой к бедру сумку, чтобы не булькали злополучные, теперь ненужные бутылки, остановился перед Ириной. «Ирочка!» И тут же поспешно поправился. «Ирина Федоровна, я, как друг вашего отца, все время интересуюсь его судьбой. Если верить слухам, у вас страшная беда. Федор Ксенофонтович...» «Что с отцом?» — у Ирины задрожали губы. «Болтают, что он сдался в плен. Но, ради бога, не спешите верить. Пока не будет официального подтверждения, вот я и решил». В это время в передней зазвенел над дверью звонок, но Ирина, словно оглохшая, продолжала стоять посреди комнаты, лицо ее побелело, а большие глаза налились слезами. Звонок в передней зазвенел нетерпеливее, и она, опомнившись, выбежала. До Рукатова донесся хлопок двери и оживленный голос Ольги Васильевны. «Здравствуй, Ирочка. Мы Петю Романова устраивали в морское училище, поэтому и задержалась. Что с тобой, доченька?» «Мама», — послышался плач Ирины, — «у нас Алексей Алексеевич». Ольга Васильевна стремительно вошла в комнату и, позабыв поздороваться, остановилась перед Рукатовым, словно задохнувшись. Ее расширенные глаза, под которыми вдруг заметно обозначились темные полукружия с морщинками, смотрели на него с нарастающим напряжением. «Убит!» — вдруг вскрикнула Ольга Васильевна. Рот ее перекосила гримаса ужаса. «В плену!» — тихо сквозь слезы произнесла Ирина. «Алексей Алексеевич говорит, что папа сдался». Ольгу Васильевну будто кто толкнул в грудь. Она отпрянула от Рукатова, глядя на него побелевшими глазами. «Это ложь!» Голос Ольги Васильевны прозвучал с таким надрывом, что Мики с испугом спрыгнула с двери на диван и вздыбила шерсть. «Этому я не верю!» «Я тоже не верю», — Рукатов испуганно ежился под ее негодующим и в то же время кричащим от страха взглядом. «Так сказали те, кто пришел оттуда». «Этого не может быть! Федор? Никогда!» И Ольга Васильевна зарыдала, обняв подошедшую к ней Ирину. «Я и пришел лично сказать, чтобы вы не спешили верить». Рукатов через силу выговаривал непослушным языком успокаивающие слова. Мало ли чего наболтают паникеры. Он уходил отсюда как в чаду, ненавидя себя и этот чужой, вдруг ставший для него страшным дом. Его душу ломило предчувствие надвигающейся опасности, пока еще неизвестной и тем более грозной. Через несколько дней, уже не в силах бороться со страхом, который снежным комом нагромождался в воспаленном воображении Рукатова, он стал настойчиво справляться о генерале Чумакове у всех, кто держал связь с Западным фронтом. И вдруг от знакомого оператора из генштаба услышал, что командир корпуса Чумаков со своим штабом и остатками спецподразделений пробился на Березине из окружения. Тут же Рукатов позвонил Ольге Васильевне и, сдерживая волнение, радостно сообщил. «Не подтвердились слухи, Ольга Васильевна?» «И не подтвердятся», — холодно ответила она. «Уже знает», — с досадой и тревогой подумал Рукатов. А она бесстрастно продолжала. «Мой муж в плен никогда не сдастся. Запомните это». «Почему вы так со мной, Ольга Васильевна? Я же с доброй...» «Потому, — устало перебила она, — что о генерале Чумакове пока ничего не известно, и распускать о нем вздорные слухи я не позволю». «Ольга Васильевна!» — исступленно закричал в трубку Рукатов, но в ответ услышал частые гудки. Он начал было вновь набирать нужный номер телефона, однако еще звучавший в ушах сухой и враждебный голос Ольги Васильевны будто остановил его. Рукатов нерешительно положил телефонную трубку и долго сидел за своим столом в странной окаменелости, размышляя над чем-то очень трудным. Когда после обеденного перерыва в кабинет начали возвращаться сослуживцы, он взял лист чистой бумаги и стал писать рапорт с просьбой немедленно отправить его в действующую армию. Рукатову казалось, что сейчас для него самое безопасное место на фронте. Лес на возвышенности восточнее Чаусов, где расположился штаб Западного фронта, ничем не отличался от многих других лесов, которыми так богата земля Белоруссии. Под густыми кронами его деревьев теснились палатки, шалаши, стояли забросанные ветвями машины, кругом виднелись вырытые в земле щели на случай бомбежки, в разные стороны тянулись подвешенные к стволам деревьев телефонные провода. По лесной дорожке неторопливо прогуливались маршал Шапошников и генерал Чумаков. Федор Ксенофонтович, на голове которого под фуражкой белела повязка, рассказывал Борису Михайловичу о приграничных боях, о тактике немцев, об окружении. Маршал слушал Чумакова внимательно, задавал вопросы, часто вздыхал и посматривал на собеседника с грустью и добротой. Впереди через дорожку куда-то спеша прошла группа командиров с вещмешками и шинельными скатками на плечах. Среди них Федор Ксенофонтович узнал подполковника Рукатова. Шевельнулось неосознанное желание окликнуть его, но тут же угасло. Командиры скрылись в зеленом половоде под леска. На повороте к палатке оперативного отдела маршал и генерал остановились. Борис Михайлович взглянул на часы и, прощаясь, сказал: «Да, батенька мой, не предусмотрели мы, что немцы сразу навалятся такими силами. Но воевать надо. Сейчас мы нащупали главные операционные линии и по мере поступления резервов вяжем на них узелки. Оправляемся от первого потрясения». Федор Ксенофонтович будто мысленно увидел эти линии с кровавыми узлами на них. Хотелось уточнить у маршала, какое, по его мнению, они будут иметь продолжение, куда нацелят немцы свои удары в дальнейшем. Но неотступно мучил другой немаловажный вопрос. Что было бы, если бы успели заблаговременно ввести в действие оперативный план, тот самый, который ему, Чумакову, известен? Что было бы тогда? Он предписывал в случае угрозы войны произвести в стране мобилизацию и все отмобилизованные войска сосредоточить у западных границ. Как бы все сложилось, если бы это было сделано? Даже при условии, что немцам не удалась бы внезапность. Ведь при нашей пока слабой оснащенности танками, авиацией, артиллерией, да и зенитными средствами, нам на первых порах все равно долго не устоять перед рассекающими ударами танковых колонн врага. Неужели могли остаться без резервов? Но задать маршалу этот вопрос не решился. Может, потому что было страшно услышать утвердительный ответ. а может, опасался показать свою недостаточную осведомленность. Мало ли бывает проектов оперативных планов. А что впереди? Когда может быть перелом? Чумаков с робостью посмотрел в потемневшее от усталости лицо маршала. О сроках судить трудно. Борис Михайлович подал на прощание руку. А перелом будет. И верх наш будет. Ну, в этом никто не сомневается. Вот поэтому и будет, что никто не сомневается. Лицо маршала посветлело в доброй улыбке. До новых встреч, батенька мой, и берегите себя. Вам еще предстоит очень многое.